20 июля в Нампоском порту прошло торжественное собрание моряков судов Ли Чи Оно и Чонню 57 под тагалейским и панамским флагами, посвященное 63-летию победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне. Выступавшие сказали, что Ким Ир Сен, победивший американских империалистов, хваставшихся всемогуществом в мире, является выдающимся военным стратегом и всепобеждающим стальным военачальником, которого бесконечно почитает прогрессивное человечество. На собрании было принято письмо в адрес Ким Чен Ына.